Глава 17. Номер 4 проделывает фокус. Из нашего тихого убежища в Арденнах мы наблюдали за событиями в мире. Мы получали множество газет, и для Пуаро каждый день доставляли пухлый конверт, явно содержащий в себе нечто вроде отчета по делу. Пуаро никогда не показывал мне этих бумаг, но по его настроению и поведению нетрудно было догадаться, содержались в них хорошие новости или наоборот. Впрочем, он ни на секунду не усомнился в том, что наш план должен увенчаться только успехом и никак иначе. «В недавнем прошлом меня постоянно пугала возможность вашей гибели прямо на пороге моего дома, Гастингс», — сказал он как-то. «И это заставляло меня нервничать, как кошку перед прыжком. Так ведь у вас говорят? Но теперь я всем доволен. Даже если они обнаружат, что прибывший в Южную Америку капитан Гастингс — самозванец, а я не думаю, что это обнаружат, ведь едва ли они станут посылать агента, знающего вас лично. Они всего лишь подумают, что вы пытаетесь обмануть их с присущей вам изобретательностью и не станут предпринимать серьезных усилий для ваших поисков. Но самым главным, в моей смерти они полностью убеждены. И они двинутся вперед и начнут реализовывать свои планы». «А потом?» — пылко спросил я. «А потом, Монами, произойдет великое воскрешение Эркюля Пуаро. В 11:00 я воскресну, повергну их в смятение и одержу победу в моей неподражаемой манере». Я понял, что тщеславие Пуаро — нечто такое, что выдержит без ущерба для себя любые испытания. Я напомнил, что раз-другой победа доставалась нашему противнику. Но мне бы следовало знать, что невозможно притушить восхищение Эркюля Пуаро его собственным методом. «Видите ли, Гастингс, это вроде маленького карточного фокуса. У вас 4 валета. Вы их разделяете. Один наверху колоды, второй внизу и так далее. Потом вы снимаете карты, тасуете и оп! Валеты снова лежат все вместе. Это и есть моя цель. Так я и действую. То против одного члена большой четверки, то против другого. Но дайте только мне собрать их всех вместе, как валетов в колоде карт, и я прихлопну их одним удачным ходом». «А как вы предполагаете собрать их вместе?» — спросил я. «Я просто выжду подходящий момент. Я буду лежать, затаившись, пока они не сочтут себя готовыми нанести удар». «Может, понадобится много времени», — пробормотал я. «Он, как всегда, нетерпелив, мой добрый Гастингс. Но нет, это будет недолго. Тот единственный человек, которого они боялись, то есть я, убрался с их пути. Я даю им самое большее 2 месяца». Его слова «убрался с их пути» вдруг заставили меня вспомнить об Инглзе и его трагической гибели. И я сообразил, что до сих пор не рассказал Пуаро о китайце, умершем в госпитале святого Юлиана. Пуаро выслушал мою историю с предельным вниманием. «Значит, слуга Инглза. И те несколько слов, что он произнес, были итальянскими. Интересно. Именно поэтому я заподозрил, что китаец мог быть подослан большой четверкой». «Ваше рассуждение ошибочно, Гастингс. Заставьте работать свои маленькие серые клеточки. Если бы ваши враги хотели обмануть вас, они обязательно учли бы то, что китаец должен говорить по-английски, хотя и плохо. Нет, послание было настоящим. Повторите-ка еще раз, что вы слышали?» Сначала он упомянул о Ларго Генделе, а потом сказал что-то вроде «Карроза». Это ведь экипаж, карета, правильно? И больше ничего. Ну, в самом конце он пробормотал нечто похожее на «кара», но на кого он ее призывал, я не понял, и какое-то женское имя. Зия, думаю, но вряд ли это может иметь значение. Ошибаетесь, Гастингс. Кара, Зия — это очень важно. Действительно очень важно. Я не понимаю. Мой дорогой друг, вы никогда не поймете, просто потому что англичане не знают географии. «Географии?» — воскликнул я. «При чем тут география?» «Думаю, точнее бы объяснил месье Томас Кук». Как обычно, Пуаро отказался дать дальнейшие пояснения. Это одна из его самых неприятных привычек. Но я обратил внимание, что он заметно повеселел после нашего разговора, как будто что-то выиграл. Дни текли, приятные, хотя и слегка однообразные. На вилле нашлось множество книг, окрестности были просто изумительны и манили погулять. Но я иной раз немного нервничал из-за нашей бездеятельности и из-за непоколебимой безмятежности Пуаро. Ничто не тревожило нашего покоя, и так все и шло до конца июня. И вот, наконец, пришли новости о Большой Четверке. Однажды утром к вилле подкатил автомобиль. И это было настолько необычным для нас событием, что я поспешил вниз, чтобы удовлетворить свое любопытство. Я увидел, как Пуаро разговаривает с симпатичным человеком, примерно моих лет, с виду похожим на крестьянина. Пуаро представил его мне. «Это капитан Харви Гастингс, один из наиболее известных сотрудников вашей разведки». «Ну, боюсь, не так уж я и известен», — со смехом произнес молодой человек. «Лучше сказать, неизвестен тем, кому не следует о вас знать», — уточнил Пуаро. «Большинство знакомых капитана Харви считают его очень милым, но довольно безмозглым молодым человеком, который интересуется только травлей лисиц да танцами». Тут уж и я рассмеялся. «Ну ладно, перейдем к делу», — сказал Пуаро. «Значит, вы считаете, что время настало?» «Мы уверены в этом, сэр. Китай сейчас оказался в политической изоляции. Что там происходит, никому неизвестно. Никаких новостей оттуда нет, ни по телеграфу, ни иными путями. После социального взрыва полное молчание». Ли Чангьян проявил себя. «А остальные?» «Эй, Брайланд неделю назад прибыл в Англию, а вчера отправился на континент». «А мадам Оливер?» «Мадам Оливер прошлой ночью выехала из Парижа». «В Италию?» «Да, сэр, в Италию. Насколько мы понимаем, они оба направляются именно в то место, которое вы назвали. Хотя откуда вам стало известно?» «Ах, мне тут как раз и нечем особо похвастать. Это работа Гастингса. Он, видите ли, скрывает свой ум, но его ум глубок». Харви посмотрел на меня с уважением. И я ощутил некоторую неловкость. «И так все на ходу», — сказал Пуаро. Он теперь был абсолютно серьезен и даже слегка побледнел. «Время пришло. Вы все подготовили?» «Все ваши приказы в точности выполнены. Правительства Италии, Франции и Англии поддерживают вас, и мы работаем синхронно со всеми разведслужбами». «Это, по сути, что-то вроде новой Антанты», — сухо заметил Пуаро. «Я рад, что, наконец, сумели убедить Дежардо. Что ж, начнем. Точнее, я начну. Вы, Гастингс, останетесь здесь? Да, прошу вас. Поверьте, друг мой, так будет лучше. Я не шучу». Я верил, но вовсе не собирался оставаться в тылу. Короткий спор с Пуаро завершился в мою пользу. Лишь когда мы очутились в поезде, мчащем нас к Парижу, мой друг признал, что вообще-то доволен моей настойчивостью. «Потому что вы часть игры, Гастингс, важная часть. Без вас я могу и проиграть. Тем не менее, я чувствовал, что моя обязанность — попытаться избавить вас от опасности. Так значит, нас ждет опасность?» «Монами, там, где Большая Четверка, всегда опасно». Прибыв в Париж, мы тут же отправились на другой вокзал, и только тогда Пуаро сообщил о конечной цели нашего путешествия. Мы ехали в Больцано, итальянский Тироль. Когда Харви зачем-то вышел из экипажа, я, воспользовавшись случаем, спросил Пуаро, почему он сказал, будто это я разведал место встречи Большой Четверки. «Потому что так оно и было, друг мой. Я не знаю, как Инглзу удалось раздобыть такие сведения, но он это сделал, и он послал к нам своего слугу. Мы направляемся, Монами, в Карерси. Хотя теперь итальянцы называют это место Ларго ди Карецца. Теперь вы понимаете, чем обернулась ваша Каразия, а также Кароза и Ларго? Генделя приплело сюда ваше неуемное воображение». «Карерси?» — переспросил я. «Никогда о нем не слышал». «Я всегда говорил вам, что англичане не знают географии. Но ведь это хорошо известный, прекрасный курорт в 4000 футов над уровнем моря в самом сердце Доломитовых Альп». И это и есть тихий уголок, который Большая Четверка избрала для сбора. Скорее, там их штаб-квартира. Знак сбора подан. И они намерены теперь исчезнуть с глаз всего мира и отдавать приказы из своей горной цитадели. Там уже провели разведку. Вокруг городка множество каменных карьеров и разработок минералов, и практически все компании, а в основном там представлены небольшие итальянские фирмы, на самом деле принадлежат Эйбу Райланду. Готов поклясться, что там есть огромные подземные пещеры, вход в которые найти практически невозможно. И оттуда руководители организации могут по радио отдавать приказы своим последователям, которых уже тысячи в каждой стране. А потом из-под скал в Доломитах восстанут над миром новые диктаторы. То есть, я хочу сказать, восстали бы. Если бы не Эркюль Пуаро. Вы в это действительно верите, Пуаро? А как насчет армии и всего государственного аппарата цивилизованных стран? А как насчет России, Гастингс? Это будет новая Россия, только в необозримо больших масштабах. К тому же у нас возникает дополнительная угроза. В своих экспериментах мадам Оливер зашла даже дальше, чем рассчитывала. Я уверен, что она довольно преуспела в освобождении энергии атома и может использовать ее в своих целях. Успешными были и ее опыты с атмосферным азотом. А еще она работала над передачей энергии без проводов. И в результате получен луч огромной разрушающей силы, который можно направить на любой желаемый объект. Вообще-то никому в точности не известно, что еще может эта леди. Но можно не сомневаться. Может она куда больше, чем предполагает ученый мир. Она гений, эта женщина. Мадам Кюри — ничто рядом с ней. Добавьте к ее гениальности практически неограниченные средства Эйба Райланда и мозги Ли Чанг Йена, величайшего из всех известных в истории преступного ума, создающего планы. И, пожалуйста, цивилизации конец. Слова Пуаро заставили меня глубоко задуматься. Хотя мой друг любил использовать в своей речи преувеличения, он при этом вовсе не был паникером. И я впервые осознал, в какую отчаянную и безнадежную борьбу мы ввязались. Харви вскоре вернулся, и мы поехали дальше. В середине дня мы добрались до Больцано. Оттуда мы должны были ехать на машинах. Несколько больших синих автомобилей стояли на центральной площади города, и мы втроем сели в один из них. Пуаро, несмотря на дневную жару, поднял воротник пальто и закутался в шарф. Только и видно было, что глаза до кончики ушей. Я не знал, было ли это попыткой маскировки, или же просто Пуаро боялся схватить простуду. Мы ехали около 2 часов. Это было воистину прекрасное путешествие. Первую половину пути мы мчались вверх и вниз по горному серпантину с искрящимися водопадами по одну сторону дороги. Потом мы выбрались в плодородную долину, протянувшуюся на несколько миль, а затем, поднимаясь, стремясь теперь уже только вверх и вверх, дорога завела нас в густые сосновые леса, и мы уже видели над собой заснеженные каменистые вершины. В целом местность была дикой и чарующей. Потом последовало несколько крутых поворотов дороги, по-прежнему шедшей среди сосен, и внезапно перед нами возник большой отель, конечный пункт нашей поездки. Для нас был заказан номер, и Харви проводил меня и Пуаро прямиком туда. Окна наших комнат выходили на каменистые вершины поодаль, ведущие к ним длинные склоны, поросшие соснами. Пуаро всмотрелся в ближайший склон. — Так это здесь? — негромко спросил он. — Да, — ответил Харви. — Это место называют лабиринтом Фельсона. Видите, там самым беспорядочным образом нагромождены валуны, и между ними вьется тропинка. Справа от них карьер. Но мы думаем, что вход в подземное убежище в лабиринте Фельсона. Пуаро кивнул. — Идемте, друг мой, — обратился он ко мне. — А спустимся вниз и посидим на террасе, полюбуемся на солнце. — Вы думаете, это будет мудрым поступком? — спросил я. Он лишь пожал плечами. Солнце здесь было великолепным. Вообще-то говоря, оно было для меня даже слишком ярким. Мы вместо чая выпили кофе со сливками, потом поднялись к себе и распаковали свой скудный багаж. Пуаро пребывал в особом настроении, впав в своего рода мечтательность. Раз-другой он покачал головой в ответ на собственные мысли и глубоко вздохнул. «Меня весьма заинтересовал некий мужчина, вышедший вместе с нами из поезда в Больцано. Его ожидал частный автомобиль с шофером. Он был маленького роста, и мое внимание привлекло то, что он был почти так же закутан, как Пуаро. И более того, вдобавок к пальто и шарфу он нацепил огромные синие очки. Я был убежден, что это представитель большой четверки. Но Пуаро, похоже, не проникся моей идеей. Однако позже, когда я выглянул из окна своей спальни и увидел этого же самого человека, гуляющего вокруг отеля, Пуаро признал, что, возможно, в моем предположении что-то есть. Я настаивал, чтобы мой друг не спускался к ужину. Однако он решил по-своему. Мы вошли в ресторанный зал довольно поздно, и нас проводили к столику возле окна. Как только мы сели, наше внимание привлек чей-то вскрик и грохот бьющегося фарфора. Большое блюдо зеленой фасоли опрокинулось на человека, сидевшего за столиком по соседству с нами. Прибежал старший официант и рассыпался в извинениях. Вскоре, когда нам подавали суп, Пуаро заговорил с официантом. «Какое неприятное происшествие в самом деле. Но вашей вины тут нет». «Мсье все видел. Да, я тут ни при чем. Тот джентльмен вдруг как подпрыгнет на стуле. Я даже подумал, что у него что-то вроде приступа. Я ничего не мог поделать». Я увидел, как глаза Пуаро засияли так хорошо знакомым мне зеленым светом. Когда официант удалился, мой друг сказал негромко: «Вы видите, Гастингс, эффект появления Пуаро, живого и невредимого?» «Вы полагаете...» Я не успел продолжить, потому что ощутил на колене руку Пуаро, и он взволнованно прошептал: «Смотрите, Гастингс, смотрите, что он делает с хлебом? Номер четвертый». В этом и вправду можно было не сомневаться. Человек, сидевший за соседним столом, был чрезвычайно бледен, а его пальцы машинально постукивали по столу кусочком хлеба. Я внимательно рассмотрел его. Его лицо, гладко выбритое и довольно полное, выглядело нездорово. Под глазами залегли тени, от носа к углам рта бежали глубокие складки. Ему могло быть от 35 до 45. Он ничем не напоминал ни один из тех персонажей, в роли которых мы уже видели номер четвертый. Даже если бы не его странная привычка играть с кусочком хлеба, о которой он явно и не подозревал, я с готовностью поклялся бы, что человека, сидящего неподалеку, я вижу впервые в жизни. «Он узнал вас?» — пробормотал я. «Вам не следовало спускаться». «Мой великолепный Гастингс, я 3 месяца назад сыграл свою собственную смерть именно ради этой цели». «Чтобы поразить номера четвертого?» «Чтобы поразить его в тот момент, когда ему придется или действовать мгновенно, или вообще отказаться от действия. И к тому же, заметьте, у нас немалое преимущество. Он не догадывается, что мы его опознали. Он думает, что он в безопасности в своем новом гриме. Как я благодарен Флоссе Монро, рассказавшей нам о его интересной привычке». «И что теперь будет?» — спросил я. «А что может быть? Он увидел того единственного человека, которого по-настоящему боится, чудесным образом восставшего из гроба, и увидел именно сейчас, когда планы Большой Четверки готовы осуществиться. Мадам Оливер и Эйпр Айланд сегодня обедали здесь, и предполагается, что они уехали в Кортину. Только мы знаем, что они скрылись в своем тайном убежище. Что мне известно? Вот вопрос, который сейчас задает себе номер четвертый. Он не смеет рисковать. Меня необходимо остановить любой ценой, следовательно, позволим ему попытаться остановить Эркюля Пуаро. Я буду готов к этому». Как только Пуаро умолк, человек за соседним столиком встал и ушел из ресторана. «Он отправился подготовиться к операции», — безмятежно произнес Пуаро. «Не выпить ли нам кофе на террасе, друг мой? Думаю, это было бы приятно. Я только поднимусь наверх и накину пальто». Я вышел на террасу слегка встревоженный. Пуаро не до конца убедил меня. Однако пока я рядом и настороже, ничего не может с нами случиться. Я решил сохранять ежесекундную бдительность. Прошло минут пять, прежде чем Пуаро присоединился ко мне. Испытывая привычный страх перед холодом, он закутался по самые уши. Он сел рядом со мной и с удовольствием отхлебнул кофе. «Только в Англии кофе такой отвратительный», — заметил он. «На континенте понимают, как важен для пищеварения хорошо приготовленный кофе». Едва он договорил, как на террасе показался тот человек с соседнего столика. Без малейших колебаний он подошел к нам и сел рядом. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я к вам присоединюсь?» — сказал он по-английски. «Ничуть, мсье», — ответил Пуаро. Я почувствовал себя неуверенно. Конечно, мы находились на террасе отеля, вокруг нас было множество людей, и, тем не менее, мне все это не нравилось. Я чувствовал близость опасности. Номер четвертый тем временем совершенно естественно болтал, о чем попало. Просто невозможно было поверить, что он вовсе не беззаботный турист. Он спокойно рассказывал об экскурсии на автомобилях по окрестностям курорта. Потом он достал из кармана трубку и начал ее раскуривать. Пуаро достал свой портсигар. Как только он поднес сигарету к губам, наш навязчивый собеседник наклонился вперед, протягивая горящую спичку. «Позвольте предложить вам огня». И в то самое мгновение в отеле вдруг погас свет. Послышался звон разбившегося стекла, и тут же что-то едкое брызнуло мне в нос. Я задохнулся.